Глава 23, в которой все разваливается. Летели дни. Мы с красавчиком пекли хлеб и караваи. Это было нашей основной задачей. Тесто, конечно же, замешивал Рут Талбах. И он же отвозил на лодке продукцию в город. Нас с собой не брал. В свободное время мужчины занимались исключительно кораблем. Приготовление еды, уборка в доме и стирка полностью лежали на мне. Непозволительно было отвлекать корабеллов от важного занятия. В который раз я с благодарностью вспоминала капитана, не согласившегося печь торты чаще, чем раз в неделю. Со всеми нашими злоключениями мы бы сорвали договоренности. Фантазии, сноровки, а главное времени мне хватало, чтобы каждый раз предоставлять на суд придворных новое творение. Приближался день рождения короля, и хотелось сделать что-то эдакое. Но стоило взять в руки бумагу и карандаш, и я помимо воли рисовала увиденное мною лицо черного рыцаря. Перед сном в свете лампы я перебирала рисунки, в который раз убеждая себя, что все случилось наяву. Я не спала и не бредила. Я видела, как менялось лицо красавчика. Я тщательно прятала свои творения. Пусть и была уверена, что Инк в мою комнату войти не посмеет. Хотя сама я, будь у меня такая возможность, не преминула бы заглянуть к нему. Мои моральные принципы от разведки помещения условного противника не пострадали бы. В один из дней, когда капитан отправился в город, чтобы развести хлеб, я опять маялась думами, что изобразить на именном торте короля. Сидела перед окном и постукивала карандашом по лежащей передо мной бумаге. На заднем дворе в такт со мной стучал молотком красавчик. Иногда он делал паузу, тогда я тоже затихала. Неожиданно я услышала всплеск воды у причала, что меня насторожило. Я замерла. Если Инк ремонтирует корабль, то кто плещется в реке? Высунувшись по пояс в окно, я увидела на берегу вещи красавчика. Значит, все-таки он решил освежиться. Я пригляделась и поняла, что Инк плывет не как обычно, молотя руками и ногами, а словно большая рыба. Он рассекал воду на приличной глубине. Я наблюдала за ним до тех пор, пока он не скрылся из виду. И ни разу за это время наш юнга не вынырнул, чтобы набрать в легкие воздуха. И опять мне казалось, что вместо волос у него черные водоросли. Возбужденная интересом, я достала из шкафа купальник и быстро переоделась. Спустилась к реке и расстелила полотенце на пристани. Усевшись и положив перед собой лист бумаги, я делала вид, что думаю над рисунком торта. А сама, грызя кончик карандаша, внимательно следила за гладью воды. Река была передо мной как на ладони, и я не пропустила бы выход Инга из воды. Я видела, как он возвращается. Даже ощутила легкую панику. Так стремительно двигаться в толще воды могла только акула. Красавчик не ожидал увидеть меня. Когда он вынырнул, я успела заметить и темные волосы, и смуглую кожу. И виной тому была вовсе не игра воды со светом. Хотя он и загорел, работая с капитаном над лодкой. В блондинистом облике имел совсем другой оттенок кожи. На берег выбрался уже привычный мне Инк. «Ох, напугал!» – сказала я, вытаскивая карандаш изо рта. «Жарко, решил поплавать!» – прыгая на одной ноге, сообщил мне красавчик. «А ты что делаешь?» «Мучаюсь. Никак не придумаю, какой торт сделать для его величества». Только не говори, что опять нужно изобразить море и его обитателей». Посмотрев рассеянным взглядом по сторонам, я вздохнула. «Мне не хватает впечатлений, чтобы запустить фантазию. Изо дня в день я вижу одно и то же». «Хочешь, я тебя поцелую?» Улыбаясь, он прикрыл один глаз. Солнечные зайчики на воде слепили. «Думаешь, поможет?» Я сморщила нос. «Понимаю, это будет незабываемый опыт, но вряд ли твой поцелуй подвигнет меня на великое. Надо что-то щекочущее нервы». «Я могу целовать и щекотать одновременно», – не отступался Инг. «Нет, это будет просто весело. А мне надо так, чтобы в животе замирало от страха. Слушай, а давай проберемся в кабинет капитана. Наверняка он прячет что-то интересное». «А ты, оказывается, авантюристка», – смеясь, заявил Инг. «Мое вдохновение нуждается в острых впечатлениях». Я поднялась и протянула руку красавчику. «Ну, ты со мной? Капитан сегодня под утро вернется. Сказал, что заедет с приветом к твоей тетушке». Мы провозились у дверей битый час, но так и не смогли вскрыть замки. «Магический запор!» Инг вытер пот со лба уголком рубашки, которую накинул на голое тело. Пока он возился, с его штанов натекла приличная лужа. Я сделала себе пометку, что надо будет убрать следы преступления. «Но ты же маг! Неужели не справишься с каким-то замком? Примени заклинание!» Красавчик вздохнул, задержав взгляд на лямке моего купальника. «Если его взломать магически, то закрыть уже будет невозможно. Капитан заметит, а я не хочу рисковать. Если тебя он еще простит, то меня выгонит за шеи. Уверен, малыш Хакли ждет не дождется, когда можно будет вернуться». «Что-то слишком долго его брат не выздоравливает». «Я думаю, он и не болел. В деревне так. Пока не соберут урожай, на заработки в город не отпустят. Скоро начнутся дожди, и малыш заявится, а я с вами распрощаюсь. Будешь хоть вспоминать меня?» Он стоял так близко, что я чувствовала его дыхание. «А тебе самому не захочется навестить старых знакомых?» Я не заметила, как мы перешли на шепот. «Если ты не перестанешь облизывать губы, я тебя поцелую». Я облизала, и тут же мои губы были смяты в поцелуе. Он был таким страстным, что у меня отказали ноги, руки, а потом и голова. Я закапывалась пальцами в волосы красавчика, тянула их на себя, липла к его сильному телу, плавилась в объятиях. Я была жадна и бесстыдна в этом поцелуе. Он оказался тем, чего я так долго жаждала. «К тебе или ко мне?» — услышала я перехватывающийся от тяжелого дыхания шепот. «Ты готов иметь от меня ребенка?» Я выгнула шею, чтобы ему было удобнее целовать плечо, спустив с него лямку купальника. Такой вопрос отрезвит кого угодно. Спасибо тетушке Софии, просветила. Подействовал он и на красавчика. Уж лучше бы он ответил, что готов, чем выпустил из рук меня, все еще горящую от страсти, но опустошенную внезапной свободой. «Ну как?» На его лицо вернулась обычная улыбка. «Теперь тебе хватает острых ощущений?» «Дурак!» – выплюнула я и, обойдя его, вышла из дома вон. Мои возбужденные соски готовы были порвать тонкую ткань купальника. Мне требовалось окунуться в холодную воду с головой. Я ласточкой пролетела по пристани и нырнула в воду. «Лиана, что ты делаешь? Вода ледяная!» Но я не слушала его. что есть сил гребла против течения. Неумолимо приближалась к тому месту, откуда до второй двери было рукой подать. «Да, я тоже умею играть в шпионские игры». Красавчик нырнул следом. То ли хотел уговорить меня, чтобы я не дурила, то ли кинулся спасать, но ему удалось догнать меня, когда я уже шла, раздвигая листы кувшинок, грудью. У меня зуб не попадал на зуб. «Где это мы?» – спросила я, делая вид, что впервые заплыла в это место. Поднявшись по подводным ступенькам, я подергала ручку. Дверь ожидаемо открылась. Чтобы не увязнуть надолго в кабинете капитана, я сразу прошла ко второй двери. Распахнув ее, вошла в комнату. В ней ничего не изменилось. Даже свежесрезанные кувшинки свисали с широкого горла вазы все так же печально. «Ой!» – воскликнула я, добавив в голос неловкости, что лезу туда, куда не положено. «У нашего капитана был ребенок?» Я подошла к комоду и взяла деревянный кораблик, краем глаза наблюдая за Ингом. Он поначалу не решался войти, но, заметив игрушку, подошел. Вытащил ее из моих пальцев и долго рассматривал. На его лице была видна растерянность. «Говорят, в раковинах слышен шум моря». Я потянулась за ней, но меня остановила рука красавчика. Он взял раковину и приложил к уху. Я видела, как меняется его лицо. Сначала на нем читалось неверие, потом глаза сделались большими и брови полезли вверх. Последнюю метаморфозу я вовсе не ожидала. Он бросил раковину на кровать, словно она его ужалила. «Что с тобой? Что ты услышал?» Ничего не говоря, красавчик выскочил из комнаты. Я растерянно огляделась. На ковре не были заметны мокрые следы. И чтобы скрыть наше присутствие, нужно было всего лишь поставить игрушки на место. Я взяла раковину, но не нашла кораблик. Черт, Инг унес его с собой. Надо было бы побежать следом и вернуть игрушку. Но я обессиленно опустилась на пол. И этот кораблик, и эта раковина были красавчику знакомы. Он вспомнил их. Я это видела. Вот и все, что требовалось доказать. Он сын капитана, а его матерью была русалка. Капитан, вопреки убеждению, что мастеров убивают подосланные к ним русалки, жив. Наверное, они полюбили друг друга, но какая-то страшная сила их разлучила, а ребенок был потерян. Я поднесла раковину к уху и услышала лишь шум моря. Никаких голосов, никаких просьб найти сына. Закрыв комнату и второй вход, я вплавь вернулась к пристани. Красавчика нигде не было видно. Я поискала его на строительной площадке, потом в доме. Поднявшись на второй этаж, застыла у его двери. Потрогала ручку, но дверь была закрыта. Я постучалась. «Инг, открой, пожалуйста, давай поговорим!» Он не ответил. Я села под дверью, намереваясь сидеть до тех пор, пока он не выйдет. Но очень скоро замерзла. Мокрая голова, мокрый купальник. Не хватало еще заболеть, чтобы капитан возился со мной. Поднявшись, пошла к себе и застала красавчика, роющимся в моих бумагах. Он буквально вывернул наизнанку всю комнату. Когда я подошла ближе, то увидела, что в одной руке он держит мой рисунок, а в другой – бутылочку веселухи. Ее пробка была открыта, и по комнате расплывался сладкий аромат. «Нам нужно поговорить», – пролепетала я. «Вы предпочитаете здесь или в дознании?» Взгляд красавчика был холоден. А ведь совсем недавно он шептал, целуя меня в шею. «У меня или у тебя?» Как быстро изменился выбор места встречи. «Как вам угодно, лорд Ирвик. Позвольте только переодеться. Я замерзла». «Я подожду вас на пристани». Он поставил на стол бутылочку с веселухой, но собрал все листы со своими портретами и вышел из комнаты. Мы снова были на «вы». Официальный разговор шпиона и лазутчицы. Я села на кровать. Я ошиблась. Ожидала увидеть потрясенного открытием красавчика. Нечасто потерянные дети обретают родителей. А нашла агента 007 при исполнении. Может, я все не так поняла? Может, это в моей голове сложилась правильная картинка? А на самом деле никакой лорд Ирвик не полудракон и уж тем более не полурусалка. Он пришел следить за нами, и теперь в его руках козырные карты. Я сама сдала ему их.